конце концов все завершилось благополучно, и сейчас, в половине третьего утра, пройдя через трапезный зал трактира, который был полон и где на меня не обратили никакого внимания, я, тяжело припадая на разболевшуюся правую ногу, поднимался по лестнице со спящим ребенком на руках. Дверь в наши с амазонкой апартаменты была не заперта, Флоримель спала, сидя за столом и уронив голову на руки, пистолет, несомненно, заряженный, лежал на столешнице, шпага в ножнах, на лавке, левая рука сжимает рукоять обнаженного кинжала. Алларийское воспитание, попробуй такую застань врасплох. Виконтесса проснулась в тот самый миг, когда я переступал порог комнаты. «Рене, что так долго?» Начала было она выговаривать мне спросонья, но, увидев мою ношу, сразу осеклась и перешла на шепот. «Кто это?» «Луиза Марше», так же шепотом ответил я, кивая головой в сторону постели. «Помнишь бездельника, просветившего нас по поводу смерти Кривого Нэша? Это его дочь. Перед смертью он взял с меня обещание позаботиться о ребенке в обмен на очень интересную информацию. Вдвоем мы аккуратно уложили девочку в постель и вернулись к столу. В руках у меня была достаточно безобразная тряпичная кукла Луизы, и, вооружившись ножом, я принялся не торопясь распускать шов на ее правом боку. Виконтесса выжидающе смотрела за моими действиями, не проявляя особого удивления, и я не стал тянуть с объяснениями. Мать Луизы умерла, Жак один растил ребенка, жилье он снимал у владелицы одного из портовых борделей, и присматривали за девочкой во время отсутствия отца либо девица из борделя, либо сама мадам Бажоли. Сам мэтр Марше промышлял мелким воровством, а может и не мелким, как-то не удосужился порасспросить, и был у него дальний родственник, вроде бы троюродный брат, проживавший в Куане и промышлявший примерно тем же самым ремеслом, но в Нугулеме, и звали его Ария Фонтен. Фло заметно оживилась. Совершенно верно, Фонтен давно звал Марше в гости и даже приглашал перебраться в Куан, вот наш Жак и поехал повидаться с родичем и на местные условия жизни посмотреть, да только неудачно вышло. Связался Ария к тому времени с опасной компанией, взялся работенку прибыльную для них проделать, но быстро понял, что после такой работы в живых его точно не оставит, а отказаться уже нельзя, прямая дорога в могилу. Вот и поделился он с родственником своим планом, а поскольку уверенности в удачном исходе дела не испытывал, то и завещал в случае своего исчезновения завершить дело, с чем и выпроводил Жака в обратный путь, боялся, чтобы наниматели его не выследили. Ария ходил на разведку в парк вашего замка, тогда и присмотрел огромную березу, в дупле которой он спрятал принесенную с собой железяку, которую потом выдал за корону. В ночь кражи он пробрался в замок, выковырил из герцогской короны сапфир, а во время бегства нашел время влезть на березу, оставить там камень и забрать лжекорону. Он сам поднял тревогу, намеревался всунуть подельникам валяющееся ныне у нас в сундуке железное убожество и в поднявшейся суматохе уйти вглубь Аллории, чтобы позже вернуться окольными путями. Если бы удалось, то подельники сочли бы его погибшим, а он бы преспокойно забрал камень и поселился бы в Монтере или где-то еще. Но что-то пошло не так, и неделю спустя, не дождавшись родственника в условленном месте, Жак Марше сам посетил парк замка де Астра, нашел березу и забрал сапфир. Не парк, а просто-таки проходной двор. Фло терпеливо следила за моими руками, насколько было возможно аккуратнее распарывавшими шов на боку куклы. Нащупав внутри набитого соломой туловища твердый предмет, я вытащил наружу тряпичный мешочек с завязками и осторожно передал в руки амазонки. Еще спустя мгновение дрожащие руки Флоримелли извлекли на свет Божий знаменитый сапфир весом в 300 карат из короны герцогского дома де Астра. В дороге Флоримель не торопилась, поэтому в ворота замка де Астра вошла, ведя коня в поводу, лишь на седьмой день после полудня. Пыталась оставить себе как можно больше времени на размышления. К пограничной заставе все решения уже были приняты, но амазонка не ускорилась, даже когда заметила стремительно умчавшегося курьера. Поскольку ей самой в это время пытались пудрить мозги офицеры пограничной стражи, не возникало даже тени сомнений в пункте назначения гонца. Пусть себе спешит, плевать, это уже не имеет никакого значения. Жизнь родного замка текла в привычном русле, без какой-либо суеты, долженствующие указывать на настигшие местных владельцев нелегкие времена. В распахнутые настежь ворота неторопливо въезжали крестьянские подводы, везущие в замковые склады зерно и овощи, а мясо – на хозяйскую коптильню. Стражники у ворот равнодушно отсалютовали ей своими алебардами и выглядели при этом не обрадованно удивленными, а лишь чуток заинтересованными. Значит, уже предупреждены, и пари на развитие событий наверняка уже заключили. Что ж, посмотрим на реакцию остальных. Навстречу выбежала стайка молодых конюхов, шумно и радостно поприветствовала ее и увела Атора в конюшню. Проводив их взглядом, Флоримель обнаружила у распахнутых ворот старого Марчиена, насколько ей хватало памяти, всегда заведовавшего в замке лошадьми. Старик, широко улыбаясь, помахал ей рукой, и на душе у девушки немного потеплело. Не все в замке озабочены политикой, есть люди, которые просто рады ее видеть. В правом дальнем углу двора Стиллер разгоняла молодых лучников. Через руки лучницы проходили все новобранцы, и Флоримелли и младшая сестра Тиана не избежали общей участи. Несмотря на активное внедрение огнестрельного оружия, каждый элларийский воин сначала овладевал умением вести стрельбу из лука. Стрельбище же для упражнений с пистолетами и мушкетами лет 10 назад устроили в парке, в самом замке для этого было слишком мало места. Стражи во внутреннем дворе было чуть больше обычного, что легко объяснялось напряженным периодом в жизни герцогского дома. Небольшая перестраховка еще никому не вредила. Тем более, что смена официального наследника рода – вещь в великом герцогстве редкая сама по себе, а уж произведенная в год очередной коронации семьи – и вовсе скандал. И потому от разжалованного наследника вполне можно было ожидать любых сюрпризов, вплоть до дворцового переворота внутри рода. Но в семье никто не верил, что Флоримель предпримет что-либо решительное. Что ж, здесь они ее, что называется, просчитали. Поднимать бунт она точно не намерена, но вот насчет решительных шагов, будет вам сюрприз. Она не сказала ни Рене, ни Арчеру, ни графу де Бюэю, но в том самом письме родители не хвалили ее за предприимчивость и сообразительность и ни словом не обмолвились о пройденном испытании. Ей сообщали, что знаменитый сапфир из короны все-таки был похищен, а ребус с самой короной Тиана разгадала гораздо раньше. И в то время, как Фло прохлаждается в Монтере, ее младшая сестра выполняет массу дипломатических поручений, направленных на возвращение дому де Астра статуса герцогского. И эта проблема была решена. Насколько знала Фло, все остальные 6 герцогских домов дали согласие признать на коронации их дом, несмотря на отсутствие части артефакта, и ей оставалось только гадать о стоимости этих усилий, ведь в Аллории очень чтят традиции. Впрочем, о части стоимости она уже знала почти наверняка. Тем более, что у главного подъезда отиралась группа молодых дворян, щеголяющих в официальных цветах семьи де Монтеньи. Неспроста они здесь, ох, неспроста. Тем более, учитывая традиционно неприязненные отношения между двумя домами. Неужели эти Монтеньи потребовали ее брака с одним из них? Отсюда и поспешное решение сменить наследника рода? И неужели родители согласились? Это было неправильно, потому что наследники главы герцогского дома вступали в брак либо с высокородными иностранцами, либо с наследниками одной из вассальных семей. В исключительных случаях допускались браки с вассалами другого герцогского дома, но с условием выделения новой семьи в отдельный баронский или графский род с переходом под сюзеренитет дома жены. Но брак с представителем основной ветви другого элларийского герцогства – это все равно, что вручить врагу ценного заложника. Другими словами, это позор. Какое же тут поддержание статуса, если для этого нужно пройти через такое унижение? Дорогу виконтессе преградила Амалия ди Лиматти, капитан замковой стражи, искусный боец и отменная фехтовальщица. «Добрый день, сеньорита Флоримель», капитан ограничилась лишь нарочито небрежным кивком головы в качестве приветствия, и ее холодные зеленые глаза при этом внимательно следили за бывшей ученицей, стремясь уловить малейшие признаки страха или гнева. «Надеюсь, что вы справились со своей миссией и не разочаруете своих родителей». Фло с трудом подавила желание немедленно двинуть кулаком в наглую капитанскую рожу. «Не сейчас, чуть позже дойдет дело и до Лиматти». Ни для кого в замке не было секретом то, что Амалия давно тайно влюблена в отца Флоримель, а поскольку его любимицей всегда слыла младшая из дочерей, то на долю Фло в процессе обучения обычно выпадали лишь издевки да подзатыльники. Вот и сейчас капитан стражи не скрывала торжества от факта передачи прав наследницы рода в пользу Тианы. «А не пора ли тебе на пенсию, карга старая?» – процедила Фло сквозь зубы, при этом для всех окружающих растягивая губы в приветливую улыбку. «Не слишком ли сильно сказано, девочка?» Глаза Дилли Матти превратились в щелки. Девочка умерла в ночь кражи короны, с дороги. Она так решительно шагнула вперед, что Амалии волей-неволей пришлось посторониться, дабы избежать столкновения. Из кучки молодых людей у крыльца отделился высокий розовощекий юноша лет 16-17 от роду и склонился перед ней в учтивом поклоне. Вся его свита проделала то же самое. «Сеньорита Флоримель, разрешите засвидетельствовать вам мое почтение, и вам мое почтение, сеньор де Монтеньи». Виконтессе пришлось ответить вежливостью на вежливость. «Меня зовут Фредерик де Монтеньи, к вашим услугам», — радостно заявил юнец, совершив пару всегда так раздражавших ее придворных пас подметанием земли пером шляпы. «Что привело вас под крышу дома де Астра, Фредерик?» С вежливой частью церемонии пора было заканчивать. «Сеньора, на этот вопрос вам лучше ответят ваши родители», — ответил засмутившегося юношу один из дворян его свиты. «Хорошо», — Фло пожала плечами и взбежала по ступенькам на крыльцо. «Сеньорита Флоримель», — выкрикнул ей вслед Монтеньи, — «чем я могу заслужить ваше благоволение?» Юноша сделал большую ошибку, задав этот вопрос, и Фло не собиралась делать никаких скидок на юный возраст. «Пусть он сам ни в чем не виноват, но его семейка еще как виновата». «Благоволение?» Амазонка бросила на Фредерика насмешливый взгляд. «Видишь вон там капитана стражи нашего замка, сеньору Лиматти, убей ее», безапелляционно заявила виконтесса, с удовольствием наблюдая, как в ярости хватается за эфес шпаги Амалия ди Лиматти, как стремительно бледнеет представитель герцогского дома де Монтеньи. «Отличная шутка, сеньорита», попытался разрядить обстановку уже приходивший на помощь Фредерику дворянин. Но Фло оборвала его на полуслове. «Ты задал вопрос, я дала ответ, решать тебе», и, громко хлопнув дверью, исчезла в фойе замка. В коридоре второго этажа из стенной ниши к ней шагнул один из гвардейцев дома де Астра Кристиан Бови. «Привет, Фло», – прошептал он, мягко обнимая девушку. «Привет, Крис». «Слушай, Фло», – он тихонько подтолкнул ее вперед и мягкими кошачьими шагами заскользил рядом, «чтобы ты не задумала, знай, что мы со Стиллерс поддержим тебя во всем, но людей маловато, рассчитывать можно всего человек на 10. «Спасибо, Крис, я никогда в вас не сомневалась. Ты знаешь, где нас искать?» «Да». Бови исчез так же быстро, как и появился, а Флоримель наконец-то добралась до своих покоев. Первым делом нужно было принять ванну и послать кого-нибудь из слуг к родителям с официальным извещением о своем прибытии. Раньше бы она, наплевав на протокол, побежала прямиком в кабинет, бросилась бы на шею отцу, обняла бы мать, но не сейчас. Сейчас она была намерена показать им, что кое-что навсегда изменилось в их отношениях, и виновата в этом не она. Прислуга не успела и до половины наполнить горячей водой купальную емкость, когда топот многих ног заставил виконтессу напрячься. Фло. Она нарочито медленно развернулась от окна, уже зная, кого увидит перед собой. Ти. Младшая сестрица пожаловала в сопровождении свиты из 8 человек, включая и капитана Амалию. «Рада видеть тебя в добром здравии», — голос Фло прозвучал с издевкой. «Напрасно язвишь, сестренка. Не я виновата в твоих проблемах, а у меня проблемы», — звучит интригующе. «И какие же? Об этом тебе расскажут родители». Тиана смешно сморщила свой аккуратный носик, что с детства являлось у нее признаком раздражения. «Они ждут тебя в кабинете прямо сейчас. Вот оно что. Все спешат, поджимаемые сроками приближающейся коронации. А коронации не будет, если семья не выполнит все условия других герцогских домов Аллории. Вот и сестрица вся сгорает от нетерпения так близко вожделенный титул первой наследницы. Интересно, это была ее идея спихнуть преграждающую ей дорогу старшую сестру в дом Монтеньи или инициатива исходила от старой герцогини Вероники, главы дома Монтеньи? Пусть спешат, Флоримель де Астра разыгрывает свою карту, и спешка других игроков ей только на руку. «Сейчас я буду принимать ванну», Фло беспечно взмахнула рукой, «поговорим с ними за обедом». Если ты все еще не заметила, от голоса младшей сестры повеяло стужей, в замке гости. Обедать придется в их присутствии. «Значит, разговор состоится после обеда», в тон ей ответила Флоримель. «Ты, кажется, не поняла, сестрица. Герцогиня де Астра приказывает тебе немедленно явиться к ней в кабинет». Почуяв назревающий конфликт, свита Тианы напряглась, кое-кто даже демонстративно положил руку на эфес шпаги. «Кажется, ты, сестрица, приперлась со своим стадом в мои апартаменты без приглашения. Я, наследница герцогского дома де Астра, и мне не требуется твое разрешение. Пока официально не объявят о смене очередности престола наследия, ты, всего лишь вторая наследница. Вон в коридор, если ты не пойдешь по доброй воле, мы потащим тебя силой». Это уже было серьезной угрозой, на которую нужно реагировать адекватно. Господи, за что ты наказываешь ее еще и помутнением рассудка? Фло всплеснула руками, быстро схватила с подоконника пистолет со взведенным курком и выстрелила поверх голов непрошенных гостей. Завизжали служанки, кто-то уронил на пол ведро с водой, со стены, в которую угодила пуля, посыпалась штукатурка. Два члена свиты Тианы инстинктивно упали на пол, остальные, включая вторую наследницу, лишь испуганно пригнулись. «Ты совсем спятила?» – разъяренно прошипела Тиана. «Кто-то считает себя бессмертным». Флоримель спокойно взяла с подоконника второй пистолет. «Можем проверить». В коридоре послышались быстро приближающийся гул голосов, топот ног, бряцание оружия, и спустя какую-то минуту апартаменты старшей из сестер наполнились вооруженной охраной. И особенно важным являлось то, что это были не подчиняющиеся Дилли Матти стражники, а гвардейцы герцогского дома, возглавляемые сержантом Рафаэлем Авида, прекрасно знакомым Фло по совместному обучению. «Синьорита Флоримель, синьорита Тиана, что происходит?» «Сержант, синьорита Тиана принесла синьорите Флоримель приказ герцогини срочно явиться к ней, синьорита Флоримель отказывается подчиняться». Было бы странно, если бы старая Каргали Матти не попыталась надавить на молодого гвардейца своим авторитетом. «Сержант Авида», — парировала Фло. «В покой первой наследницы без разрешения проникли вооруженные люди. Если вы их не выдворите отсюда, я воспользуюсь своим правом убивать непрошенных гостей». После таких слов в ее комнатах воцарилась тишина, и люди сестры, и гвардейцы, и прислуга смотрели на виконтессу широко раскрытыми глазами со смесью страха и удивления. После произведенного в стену выстрела никто не посмел усомниться в ее решительности. «Синьорита Тиана», — голос сержанта прозвучал смущенно, — «правило есть правило». Вопреки ожиданиям сестра не стала спорить или устраивать истерику. Склонив голову на бок, она внимательно вглядывалась в лицо Фло, и в ее взгляде не было ни насмешки, ни ненависти. «Родители ждут, сестра, это очень важно», — тихо сказала она и, резко развернувшись, решительно направилась к выходу, увлекая за собой свою свиту. «Спасибо, Раф». Флоримель наконец-то убрала пистолет обратно на подоконник. «Будь осторожна, Фло, я оставлю в коридоре пятерых гвардейцев. Двое останутся у дверей, трое будут сопровождать тебя по замку. И не спорь, пожалуйста, слишком много непонятного творится». После ухода гвардейцев виконтесса несколько минут рассеянно наблюдала за пытающейся навести порядок в помещении прислугой, потом, решив, что принятие ванны ей в ближайший час никак не светит, собрала волю в кулак и отправилась таки к родителям. В приемной находились шестеро гвардейцев, и не подумавших задерживать наследницу или докучать ей вопросами. Дверь в кабинет беззвучно открылась, и взору Флоримель предстали оба родителя, дружно сидящие за рабочим столом и скрипящие гусиными перьями по бумаге. «Мама, отец», — как она ни старалась совладать с эмоциями, все равно голос предательски дрогнул. «Фло, Регина де Астра, глава герцогского дома, одетая в повседневное длинное черное платье с минимумом украшений, с черными, как вороново крыло, коротко остриженными волосами, легко вскочила из-за стола и, быстро преодолев разделяющее их расстояние, обняла дочь. Фло, отец тоже поднялся, но, помедлив минуту, тяжело опустился на место. На его осунувшемся от усталости лице застыло выражение обреченности. «Отец», — Флоримель постаралась вложить в голос больше строгости, но получилось плохо. Вся ее ярость словно испарилась при виде столь несчастного выражения лица отца. «Что бы ты ни успела себе надумать, мы не отдадим тебя Монтине. Как тогда понимать весь этот балаган? Я гонюсь за похитителями до самой Монтеры, навожу справки, договариваюсь с сомнительными личностями, дерусь на дуэли, дерусь на улицах, участвую в войне, а потом узнаю, что это было моим испытанием, и я его провалила, и что я больше не первая наследница, да еще и должна выйти замуж за сопляка из дома Монтини. Успокойся, Фло». Мать насильно усадила начавшую заводиться наследницу за стол. «Сейчас во всем разберемся». Лишь по возникшему в кабинете легкому сквознячку Флоримель поняла, что кто-то тихо проник в помещение. «Только не хватайся за оружие, сестренка». Тиана уселась на свободный стул и произнесла, обращаясь к родителям: «Льерс, городской собор или аббатство?» Тут же подобралась герцогиня. «Аббатство. Большая засада между Кемпером и Клише II, поменьше, видимо, запасной вариант, за Ниром у мельницы. На постоялом дворе в Монруже 20 переодетых гвардейцев Монтинье и сменные лошади. Ничего мы не пропустили?» Отец вытер нежданно выступивший на лице пот носовым платком. Поручиться нельзя, но больше ничего обнаружить не удалось. Нужно уже определяться, на каком этапе будем вмешиваться. Слишком рано рискованно, задумчиво покачала головой герцогиня. Нам бы поближе к коронации, чтобы у Монтенье не было времени на реагирование. А слишком поздно, вздохнул отец, можем и людей положить, и дочь потерять. Эй, возмущенно вскинулась Флоримель, что происходит? А происходило следующее. В то время как Флоримель, получив понижение с графини до виконтессы по Элларийской табели о рангах, шла по следу участников дерзкого ограбления, ее родители вместе с быстро вернувшейся со своих поисков сестрой развили бурную дипломатическую деятельность. Надежды на быстрый возврат фамильного сапфира было немного, а до коронации оставалось менее полугода. Нужно было готовить почву для подтверждения своих притязаний на временный трон страны Амазонок без семейной реликвии. За несколько месяцев была проделана огромная работа, в результате которой были получены согласия четырех герцогских домов Аллории. У Деберширов были большие финансовые трудности, пришлось пообещать им денег, а вот с семьей де Монтенье возникли серьезные проблемы. Никогда не питавшие к герцогам де Астра дружеских чувств, герцоги де Монтенье решили воспользоваться сложившейся ситуацией по максимуму. Был затребован династический брак между старшим сыном герцогини Вероники и старшей дочерью герцогини де Астра. Это было неслыханным унижением и в будущем грозило вероятностью перехода всего дома под контроль Монтенье. Де Астра предложили брак с младшей дочерью Монтенье и отказались. Тогда де Астра объявили о смене официальной наследницы. Монтенье, скрипя зубами, вынуждены были согласиться. Они настаивали на кандидатуре Фло, но не обсуждали вопрос ее статуса. Взамен было потребовано большое приданое, де Астра сбили цену вдвое, тогда Монтенье заменили старшего сына младшим, а де Астра поставили условием обязательный вояж за благословлением к архиепископу Кантеварин. Неспешный путь до Рина и обратно занимал почти месяц, а поскольку времени еще казалось достаточно, Монтенье согласились. Но Фло была в Искароне и возвращаться не спешила, а семья ее не торопила, заставляя продолжать поиски короны и сапфира. Оппоненты было затревожились долгим отсутствием невесты, но подозрительно быстро успокоились. Как выяснила разведка, неспроста. Монтенье решили инсценировать нападение на путешествующих кандидатов в молодожены и затащить Флоримель для срочного венчания в Льерское аббатство. «Постойте-ка!» Флоримель встряхнула головой, опасаясь запутаться в политических ухищрениях двух семей. «То есть задача семьи Монтенье – любыми путями затащить меня под венец до церемонии коронации, а моя задача – пудрить им мозги до коронации, а после – незаметно улизнуть, если коротко, то да», – кивнула Тиана. «А что будет после? Что будет после того, как я убегу от Монтенье? Ведь семья де Астра дала слово». На семейном совете возникла заминка. Мать, отец и сестра тревожно переглядывались, видимо, решая, кому сказать самое неприятное. «Дочь, наконец решилась герцогиня. После побега тебе придется на время исчезнуть». «Да», — подхватил отец, «а мы будем делать вид, что усердно тебя ищем, и обвинять во всем Монтенье. Чтобы поосновательнее их припугнуть, мы будем требовать брака Фредерика с младшей дочерью какой-то из самых простых семей нашей младшей ветви. Скорее всего, их реакцией будет спешно женить его где-то на стороне. И как только это случится», — встряла в разговор сестра, «ты сможешь вернуться. То есть весь этот цирк со сменой наследницы, это не бутафория? Ты получишь свой титул назад, как только все завершится», поспешно ответила Ти. «Все мы прекрасно понимаем, что это может никогда не закончиться», повысила голос старшая сестра. «Монтенье не такие уж дураки и ради наследницы де Астра добьются аннулирования ненужного брака. Кроме того, может случиться тысяча непредвиденных случайностей. Что если мне не удастся убежать? Что тогда? Фло, мы не можем полностью исключить риск, но наша семья попала в тяжелое положение». «Да, мама, да, семья попала в тяжелое положение и решила расплатиться мной». «Фло, что ты такое говоришь? Я говорю то, что вижу, папа. Это плохой план. Вместо того, чтобы послать де Монтенье к чертям собачьим, вы дрожите над своей ненаглядной короной. Легко критиковать других, сестра. Позволь узнать, что же ты считала бы хорошим планом, пойти войной на Монтенье, или безропотно сойти с дистанции, потерять статус герцогского дома. Никогда не думала, что меня могут обменять на сохранение статуса. А если тебя интересует, что такое хороший план, то вот, пожалуйста». Фло в сердцах запустила по столу бархатный мешочек в сторону отца. Герцог-консорт машинально поймал его и, уже догадываясь о содержимом, дрожащими руками извлек на свет Божий фамильный сапфир семьи де Астра. «Это он?» – с придыханием прошептала герцогиня. Вне всякого сомнения отец поднес камень к глазам, после чего передал супруге. «Ну ты, сестрица, волшебница, я так полагаю», – холодно осведомилась Фло, – «что мне больше нет нужды прикидываться невестой Монтини». «Невестой?» – кулаки отца с хрустом сжались. «Да мы их теперь по самые уши в грязь опустим. А если еще они причастны к краже?» «Это вряд ли. Следы ведут в Нугулем. Исполнителей нанимал некий граф Бернье. Если хотите узнать имя заказчика, то нужно вырвать его у этого человека. Обязательно займемся этим», – заверила Регина де Астра, но уже после коронации. «Пока держим в тайне возвращение нашего артефакта», – распорядился отец. «Фло, ты своими глазами увидишь унижение Монтини. Вынуждена вас огорчить, горячо любимые родственники, в ближайшее время я уезжаю в Искарон. Предвосхищая дальнейшие расспросы, я выхожу замуж за шевалье Орлова». «Шевалье Орлов?» – Тиана нахмурила лоб, пытаясь вспомнить, где слышала это имя. «Час от часу не легче, Фло», – всплеснула руками мать. Отец же лишь посмотрел на нее долгим задумчивым взглядом. То ли пытался оценить серьезность намерений, то ли в его голове уже шел просчет новой комбинации. «А», – тихо хлопнула себя рукой по лбу, – «монтерский герой». «Но, Фло, по своему статусу ты можешь претендовать даже на брак с наследником из Коронского престола. Почему же простой дворянин?» «Потому, мама, что он абсолютно точно не променял бы меня ни на корону, ни на что другое». «Хватит, дочь», — повысил голос отец. «Давай-ка все с самого начала и поподробнее». Редкие снежинки медленно кружились, подсвечиваемые огнями ночной монтеры. Скорее всего, это был последний снегопад местной короткой зимы. Столица до сих пор зализывала раны, нанесенные Нугулемским нашествием. Сначала все пострадавшие дома были починены наспех, чтобы дать возможность хозяевам перезимовать в более-менее комфортных условиях, и только с наступлением весны готовилась развернуться масштабная реконструкция. Многие из пострадавших строений были деревянными или деревянными у них были вторые и третьи этажи. Король решил воспользоваться случаем и изжить пожароопасные конструкции в центре города, так что в скором будущем все дома Восточного тракта будут каменными, да еще и облицованными дорогим алларийским плитником. На месте разобранных нами мостов были возведены деревянные времянки, для будущих же капитальных строений сейчас уже вовсю заготавливались строительные материалы. Вообще город жил в предвкушении наметившегося строительного бума. Многие горожане в стремлении не отставать от Восточного тракта тоже собирались перестраивать или ремонтировать свои дома. Еще с середины зимы в Монтеру начали стекаться строительные артели из других городов из Корона и заграничные мастера. Ожидалось, что, несмотря на небывалый наплыв рабочей силы, работы хватит всем. Я стоял у окна в кабинете командира недавно образованной городской гвардии Монтеры и, наблюдая за медленным кружением снежинок, размышлял о превратностях судьбы. Менее года назад я был безвестным, никому не нужным провинциальным шевалье с давным-давно заложенным маленьким приграничным поместьем, без семьи, без друзей, без средств к существованию. Помнится, от отчаяния я уже перебирал в уме способы покончить с этой никчемной жизнью, когда появился хозяин трактира со своим безумным, даже можно сказать, непристойным для дворянина предложением. Кто бы мог подумать, что, принимая это предложение, я окажусь самым обсуждаемым человеком в Монтере. Сначала меня подвергнут обструкции, а потом сделают чуть ли не городским героем. Потом случилась монтерская битва, вовремя доставленное сообщение о победе в которой, а следовательно, и факт полной безопасности королевской семьи развязали руки нашему королю Филиппу VIII. При поддержке 5000-ного алларийского корпуса он наголову разбил нугулемские войска у города Дави, затем, пользуясь незащищенностью приграничных провинций, вторгся в пределы соседнего королевства. В результате у Нугулема были отхвачены земли в дельте судоходной реки Сирт. Алларийцы же заняли часть Нугулемской провинции со стратегически важным городом портом Земом, и таким образом под контролем союзников оказалась главная водная артерия региона. Даже эльфы собрались таки с духом и выбили давнего врага из двух горных долин. В общем, к тому времени, как нугулемцы опомнились и прислали в королевскую ставку переговорщиков, их государство успело лишиться примерно 20-й части территории. Но на переговорах все козыри оказались на руках у Искарона и его союзников. Нугулем был просто не в состоянии быстро собрать еще одну дееспособную армию, да еще и третий принц крови имел статус заложника, так что все территориальные потери были узаконены, плюс поверженный противник выплатил победителям солидную контрибуцию. Только после этого принц Роберт, чудом выживший граф Белли, Викон Тайла и другие знатные дворяне были отпущены на родину, а потом его величество вернулся в Монтеру, и награды посыпались на меня словно из рога изобилия. 50 тысяч золотых, дом на улице Лабриенна, графский титул. Но, похоже, все это были мелочи в сравнении с той благодарностью, которую испытывала ко мне венценосная чета за преображение принца Людовика. Побывав в самой гуще передряги, получившей название Монтерской битвы, юноша буквально на глазах возмужал, приобрел авторитет в дворянской среде и заработал небывалую популярность в народе. Теперь ни у кого не было сомнений, что у нашего короля растет достойный наследник. Король Филипп затеял серьезную реорганизацию системы охраны правопорядка в столице, в результате которой Монтера получила свою городскую гвардию, объединившую в себе функции бывшей городской стражи и патруля, да еще и долженствующую заниматься расследованием преступлений и розыском преступников. К этому, несомненно, приложил свою властную руку и право голоса граф де Бюэй, которому надоело отвлекаться на подобные мелочи от своих шпионских интриг. Под штаб-квартиру нового ведомства была выделена эта самая усадьба на бульваре Фанфар, где я сейчас находился. Излишним будет упоминать, что командиром городской гвардии был назначен новоиспеченный граф Орлов. Сначала его величество планировал на эту должность бывшего главу стражи де Фризе, но тот, сославшись на возраст, засобирался в отставку. Уже после моего назначения я уговорил таки старика занять место заместителя, опыта у него хоть отбавляй, да и человеком он оказался неплохим, общий язык мы с ним быстро нашли. Работы было не в проворот, что-то нужно было улучшать, что-то объединять, что-то создавать с нуля, от чего-то избавляться. В процесс были вовлечены все мои бывшие патрульные, но людей все равно не хватало. Слава богу, из эльфийского королевства вернулся мой друг эльф, Таннар Чирейна Уральди. Благодаря заступничеству посла Анкилана в Монтере он был полностью оправдан на родине, но, съездив домой, даже не смог выдержать самому себе отмеренного времени. По его словам, там, его прошлое, здесь же настоящее и будущее. Князь Репнин все-таки выжил, хотя от хромоты на левую ногу вряд ли уже избавится. Наши с ним отношения даже стали немного теплее, по крайней мере, он со мной теперь не брезгует здороваться, но в свой дом так и не приглашает. Маэстро де Эферон пока не сумел выиграть турнир королевской шпаги, но обделенным судьбой себя не считает. Еще бы, в его клиентах теперь числится и принц Луи, и вся Монтерская гвардия. Думаю, что теперь уж такая вожделенная победа в турнире никуда от него не денется. За дверью послышался быстрый перестук каблучков, дверь с легким скрипом распахнулась настежь, и ко мне с радостным криком бросилась одетая в новую шубку Луиза. «Папа! Папа, у меня новая кукла. Привет, мой ангел». Я подхватил ребенка на руки и подбросил вверх, получив в ответ радостный визг. Девочка на удивление легко свыклась с мыслью, что у нее теперь новые родители. Переходный период завершился с возвращением Фло из Аллории. Потом была наша свадьба и одновременное удочерение Луизы. Так что я в одночасье из закоренелого холостяка превратился в главу семейства. Кстати, своим графским титулом я обязан именно супруге. Король Филипп, узнав об отказе Флоримелли от звания первой наследницы герцогского дома де Астра, гарантировавшего ей графский титул, тут же отправил в камин уже выписанный на мое имя баронский диплом и заменил его сразу на графский. Как сказал де Бюэй, чтобы ни в чем не было урона для столь благородного семейства, а еще наш монарх резко одернул одного из свитских прихлебателей, возмущавшихся количеством наград для какого-то там бритера. «Такие бритеры ценятся на вес золота», — заявил Филипп VIII и отправил недовольного служить в дальний гарнизон. Дорогой, следом за Луизой в кабинет вошла Фло. «Мы решили заехать за тобой, иначе ты опять проторчишь на службе до утра. Как раз собирался домой, дорогая». Я поцеловал жену, а дочь тут же обвила наши шеи руками и принялась с детской непосредственностью чмокать нас обоих в щеки. Мы все трое дружно рассмеялись. На самом деле не так уж важны все эти почести, награды, титулы. Семья – вот что важно на самом деле. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru. И на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку.